Глава вторая. Страх. Первым чувством стал всепоглощающий липкий страх, который ледяной волной растекся по телу. Он меня точно убьет. Конечно, никто и не заметит. Пустая дорога, вокруг ни души. Боже, вот это я влипла. Мое тело словно приросло к креслу автомобиля. Я хотела закрыть все двери, сжаться в комок и спрятаться от этого пугающего мужчины. Но руки дрожали и слушаться не желали. И я лишь сидела в кресле, смотрела на приближающегося хищника и просто ждала. Смерти. Казалось, этот человек не способен ни на что другое. И как же округлились мои глаза, едва он подошел вплотную к окну, оглядел дрожащую меня, постучал костяшками пальцев и спросил. «Вы целы?» Такой низкий тягучий голос, бархатный и мелодичный. От него дрожали коленки, но уже совсем не от страха. «Боже, Ника, о чем ты вообще думаешь?» «А вы?» — еле выдавила, оставаясь сидеть неподвижно. Он вздохнул и открыл дверь автомобиля, разделяющую нас, вынуждая меня выйти из машины. Я пошатнулась, на несколько секунд утратив связь с реальностью. В глазах потемнело, уши заложило шумом, меня повело в сторону. Упасть не позволили чужие руки, внезапно придержавшие за талию. «Я да, а вот вы, похоже, нет». Строгий мужской голос раздался прямо над головой. «Ничего себе какой! Мурашки по коже и дрожь в теле от одного его звучания. Через стекло он был словно приглушен, но вот в такой близости он был очень приятным. Хорошо поставленный, четкий, мягко вибрирующий. Хотелось расслабиться, откинуться и просто наслаждаться. Я никогда такого не чувствовала». «Ударились? Голова цела?» — требовательно спросил мужчина. Придерживая меня одной рукой за талию, второй он коснулся моего подбородка. Аккуратно сжал сильные пальцы, медленно повернул мою голову направо, затем налево, внимательно осматривая. «Я цела», — прошептала куда-то в ворот его белоснежной рубашки. От него пахло силой, уверенностью и бешеными деньгами. Для людей вроде него потратить несколько десятков миллионов не значит ничего, текущие расходы. «Поднимите руки», — приказал мужчина, чуть отступив, но не отпустив. Подчинилась беспрекословно. У меня даже мысли не мелькнуло ему перечить. — Хорошо. Теперь ногу. Другую. Наклонитесь. Так, видимых повреждений нет. Вероятно, шок и легкая дезориентация. Сколько пальцев я показываю? — 3, — отозвалась чуть заторможенно. — Вы врач? — Нет. Просто не хочу быть бесполезным, если кто-то решит умереть, влетев в мою машину. Укор отчетливо послышался в его голосе. Я шмыгнула носом и опустила голову. На глаза вновь навернулись слезы, подбородок задрожал так сильно, что зубы громко застучали. «Что такое?» «Вы такой хороший!» — всхлипнула я. Брови мужчины верно поползли на лоб. «У вас что-то случилось?» — догадался он. «Обычно я с незнакомцами не откровенничаю, но мне было так больно. Эта боль душила, разрывала изнутри. Я тонула, захлебывалась в ней, теряя связь с реальностью. «Мне муж изменил», — прошептала, заливаясь обжигающими слезами. «Ох», — выдохнул мужчина растерянно. «С моей сестрой», — добавила я трагично. «У-у-у-у», — протянул незнакомец сокрушенно. А я попросту разревелась, не в силах больше сдерживаться. Грудь разрывалась, горло соднило от рыданий, глаза жгло, но душа горела куда больнее. «Ну что же вы!» Мужчина неловко попытался успокоить, неожиданно притянул меня к себе, крепко обнял, уместив мою голову на своей груди. «Все пройдет. Раз изменил, значит, это был не ваш человек. Найдете другого. Лучше». Я заплакала сильнее и сквозь истерику с трудом выдавила. «Ваша рубашка!» «Всего лишь одежда», — отмахнулся мужчина, успокаивающе гладя по волосам. «Дмитрий Александрович, опаздываем!» — крикнул водитель незнакомца. — Ой, — спохватилась я, — мне же на работу надо. Беспомощно посмотрела на мокрое пятно на рубашке мужчины, затем на свою разбитую машину. — Мне тоже, — отозвался он, — но в таком состоянии вы никуда не поедете. Схлипнула, утерла щеки ладошкой, успокаиваясь. — Стоите, — уточнил мужчина. Убедился, что правда стою, и отошел в сторону, доставая телефон. Он кому-то позвонил и ободряюще мне улыбнулся. А я, наконец, смогла его рассмотреть. На нем все сидело. Идеально чистый, выглаженный стальной костюм, точно по фигуре. Белоснежная рубашка, солнцезащитные очки на голове, начищенные до блеска туфли. Жутко дорогие часы, уложенные гелем черные волосы, идеально выбритое лицо, острые скулы, тяжелый подбородок, оценивающий взгляд голубых глаз. Идеальный. Все в нем идеально и дорого. А еще властно, уверенно, решительно. От него словно веяло силой и властью, деньгами и роскошной жизнью. «Ну вот, сейчас за вашей машиной приедут и отвезут ее в сервис», — с улыбкой сообщил Дмитрий, возвращаясь ко мне. «Ой!» — я вздрогнула и побледнела. «Я вам, наверное, ужасно много денег должна». Беспомощно посмотрела на его автомобиль, боясь даже представить, сколько может стоить его ремонт. «Успокойтесь, это всего лишь царапина. Главное, что вы не пострадали», — уверенно отрезал он. «Давайте я отвезу вас в больницу». Я поверить не могла, что он ничего с меня не требовал. И напрягать мужчину еще сильнее совсем не хотелось. «Нет-нет, все нормально. Мне на работу нужно». «Тогда я подвезу вас», — вздохнул он недовольно, сдаваясь. «Куда вам?» Говорить не хотелось, но пришлось. «Асгард!» «Шутите?» — мужчина удивленно вскинул брови, вопросительно глядя на меня. «Так это же моя фирма!»